книги Коринфянам, также в 4 главе, то здесь он такое слово по милости Божией написал. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Условия Божие, они строгие условия. Они не дают никакого основания нам, ни при каких обстоятельствах не дает нам Слово Божие никакого права отступать, соблазняться, уходить или бросать труд, не дает права нам на это Слово Божие. Хотя и трудности бывают, и скорби бывают, и поношения, которые терпят братья-служителя, это все ложится на наши плечи, но Слово Божие остается непреклонным. Я в себя в церкви часто говорю, что, братья и сестры, меняется время, меняется обстановка, меняются моды, меняется все в этом мире. Но Евангелие не меняется. Оно остается в силе и будет в силе до самого пришествия Господа. Потому что книга Откровения нам пишет, что я увидел ангела летящего под небом, который держал вечное Евангелие. Оно не меняется. Заповеди Божьи не меняются. Можем мы меняться, к сожалению. Можем мы отступать. Можем мы какое-то что-то придумывать. Но Евангелие остается, слава Богу, в силе. И это есть основание нашей духовной жизни. И вот удивительно, что апостол Павел пишет, что представляем себя совести всякого человека. Представляем себе совести всякого человека, не только верующего, не только брата и сестры, но перед всеми людьми Бог нам дает право представлять совести всякого человека. О нас люди могут по-разному говорить. О нас могут по-разному писать, о нас могут по-разному судить, но я и каждый из нас должны представить совести себя, всякого человека. Праведник, Слово Божие нам говорит, он смел, как лев. Благодарю Бога, что среди здесь вот братьев в основном молодые братья. Мало со всех братьев седеной здесь. Совсем мало. В основном братья молодые. Это радует нас благодарить Бога, что Бог обильно благословил наследие свое. Братья, мне по молодости, когда в 62-м году брат-старец рукоположил на служение, трудное было время. А в 68-м году собрали, приехали нас, всех пригласили, старшие пресвитера с Москвы приехали. Трое приехали с Москвы братьев. Собрали с области всех служителей. Братьев старцев собрали, 26 пресвитеров. Один, я там только был из молодых. Решался вопрос, что делать дальше? Отделенные наступают. Отделенные рассылают обращения. Что будем делать дальше? Мицкевич выступил, там у нас Чернопятов, Житков, Евстратенко. Это все люди, которые пережили и тюрьмы, и ссылки. Много лет служителями были. и объясняет, что будем делать дальше. Если мы только поступим, как нам советует оргкомитет в то время, то мы останемся без молитвенных домов, церква все позакроют, ничего у нас не останется. Один выступает служитель так, второй, третий. А потом после них зашел уполномоченный. Уполномоченный зашел и очень приветствовал выступление все, и говорят, мы вам идем на уступки. Мы вам идем на уступки. Подумайте, вы старцы. К 80-му году объявлено, что верующих уже не будет. Конец всей религии, и все это свертывается. И был поставлен вопрос, или пускать детей и молодежь на собрания, или, чтобы сохранить молитвенные дома, не пускать их. Один за одним старцы-братья выступают, читают местописание, что дети будут непокорны родителям, поэтому бесполезно уже нам. Бесполезно нам говорить о молодежи, о детях, строится лучшее будущее. Вот это все самое хорошее. И давайте детям дадим эту дорогу. Просил я слово. Говорю, братья, а что же мне делать? Я среди вас молодой. Мне примерно 30 там с лишним лет. У меня вот дети... Сыновья растут. Я хочу, чтобы они были верующие. Как вы решите мой вопрос? Посидели немножко, угнули головы. Уполномоченный выступает. Вы смотрите, это от оргкомитета. Он обманет вас. Ставится на голосование. Кто за то, чтобы сохранить молитвенные дома? Но с тем условием, чтобы не пускать ни молодежь, ни детей, просит встать. И что вы думаете? Все встают. 26 служителей, все встали. Не пускать. Перекрыть все пути. А, к сожалению, во всех этих пресвитерах дети были неверующие. У них детей не было верующих. Как-то Господь коснулся. Трудно было говорить, поплакал. Я говорю, братья, что же мне делать? Что вы делаете? Ну, делай, что хочешь. А вот сохранить молитвенные дома. Скажу вам, братья, сейчас в нашей области, вот где эти были пресвитера, не осталось ни одного молитвенного дома, и верующих там нет. Истинно говорю вам. Приехал один старший пресвитер, поездил, область пустая. Уехал в Америку. Приехал другой старший пресвитер, поездил, область пустая. Все позакрыто, все пустое. И этот бросил служение. Тоже, видимо, собирается в Америку. Это то, о чем они просили Бога. И Бог допустил это бедствие. Те, которые были регистрированы по области, в основном, они присоединились к нам. Слава Богу. Это братья и сестры, то есть братья, представили они себя, вот совесть свою, на... отчет перед этими безбожниками, которые тогда управляли церковью. В это время пригласил Александр Васильевич Карев, пишет одно мне письмо, второе письмо. Приезжай на курсы старших пресвитеров. В 68-м году открывались курсы старших пресвитеров. То есть набрали людей, которым 2 года будут учить, чтобы они потом были все старшими пресвитерами. Как Александр Васильевич сказал, мы выбрали лучших из лучших. 100 человек. Это были, правда, вот такие, как мы с вами, молодые братья, хорошие братья, собрались все. чтобы учиться на старших пресвитеров. В 1966 году еще Александр Васильевич, я точно не знаю, но, видимо, знал моего отца. Отец был когда-то тоже на съезде делегатом 26-го года. И убедил меня побыть на съезде в 66-м году. Я даю ему ответ и говорю, что если разрешите мне выступить на этом съезде, приеду я. Нет, я не желаю. Пишет. Договорились, я не знаю с кем, только даем 5 минут для выступления. Ну ладно. Помолились дома, поехали. Далее много было слова там от совета церквей. Выступали двое братьев, сюда зачитывали. Отсюда, от вашего края, «Май борода», читал это обращение. К великому сожалению, так он читал, его очень руки трусились, и у него почему-то. Бог дал милость. Я рассказал, как есть, что делается в нашей стране, какое гонение, какие притеснения, что делают старшие пресвитера. Ну, зашумели все, дали еще 5 минут. За 10 минут, что я смог, рассказал. Только я сошел с кафедры, Карию меня толкая, что плохо ты сделал, что ты такое говорил. Сошел я с кафедры, подходит один человек, усиленно обнимает меня. Брат, единственно, ты правильно все сказал. Приветствую тебя. Ну и целуемся мы, конечно. Он делегат съезда, тут у него висит. Заводит меня в комнату, и вдруг в карман лезет, достает, показывает. И сразу одну руку так и говорит, тише, и смотри, майор КГБ. Я так, конечно, был просто сильно. Я ему говорю, как тебе не стыдно? Я с тобой целуюсь с безбожником, а ты здесь на съезде. Он сразу, тише, я здесь не один. Да, так говорит, я здесь не один. Я говорю, я сейчас пойду Александру Васильевичу скажу, что это за безобразие, как это так? Мы собрались верующие, а ты КГБист сюда пришел. Он меня за руку. Тише, иначе хуже будет. Я подхожу к Александру Васильевичу. Александр Васильевич, что такое? Тут КГБист вот этот вот. Он на меня тоже шепчет мне на ухо. Михаил Иванович, он меня зовет Миша. Миша, тут не один он. Тут не один, не волнуйся. Я говорю, как же тогда так быть? Что ж это за съезд? Кто тут руководит? Снова Житков с молодым сошел, этот КГБист говорит. Ты знаешь, что ты говорил? За твое выступление 10 лет тебе грозит. Тебе кто давал право? Тебя послал сюда оргкомитет все это рассказывать? Это на все страны пойдет мира. Ты позор нанес на нашу страну. Ну, много так, грозно, строго. Я им говорю, я расскажу, постараюсь рассказать, что съезд здесь КГБисты проводят. Он тогда опять, ладно, как где-то говоришь, давай по-мирному разойдемся. На, вот тебе телефон, вот тебе адрес, место встречи наше. Мы тебе поможем, а ты молчи. Ну, я этого ничего не взял. И вот, братья, начал я учиться на этих курсах, 100 человек. Полгода так тихо, вроде спокойно было, прислали литературу, приезжали, мы сдавали экзамен примерно через каждые 2 месяца. Примерно через полгода нас собрали, и Мицкевич старший Артур, он был как ответственный за эти курсы, он говорит, настало время, чтобы вы познакомились с теми людьми, с которыми вам придется сотрудничать. Вас будет возить по одному. При министерстве, при совете министров, значит, по-моему, тогда Кураедов, Тарасов были, там будет с вами беседовать по одному. Вот. Беседа будет скрытая. Никому рассказывать нельзя. Ну, она оказалась, что так там сделали так, что то, что, допустим, я говорил, вот там у КГБ, все КГБ слушали. Какой-то там провод был или как, в общем, так они устроили. Это лично при мне были. Повез меня Орлов, Илья. Поехали мы, ну, конечно, тут же вещанин говорит, вот я, мол, отучился в Англии, там, не бойся, мы ездим по многим странам теперь, открыты нам все дороги, отвечай на все только «да», а иначе не пройдешь. Пришли, сидит один человек, секретарша подала по чашке кофе, сидим, я думаю, он... Значит, приветливо встретил так, давайте попьем кофе, потом будем беседовать. Но я, правда, к тому времени еще не особо знал, что это кофе. Я не знаю, что это такое за кофе, так что я пока воздержусь. Вот. Ну, он говорит... Я с тобой буду, или вообще мы с вами говорим откровенно, не тая, что курсы эти проводим мы. Я говорю, как вы? Да, я тебе открыто говорю, что курсы проводим мы. И набор набирали на курсы мы. Я, конечно... Удивленный такой, говорю, как я попал сюда? Я, говорит, ни с кем с вами не беседовал. Не волнуйся, сиди, слушай. Сижу, слушаю. Вот эти все люди, которые вы будете работать, вы работать будете с нами. Ты знаешь, что постановление партии к 80-му году покончить с религией. Окончите двухгодичные курсы, мы вас всех сфотографируем на иностранные паспорта, будете ездить за границу, будешь все условия иметь. У тебя там с квартиркой плохо, правда, как раз было трудно у меня с квартирой, там жить негде было. Все это мы уладим, получишь квартиру, все будет улажено. Но при условии. Открывает карту, стена большая. Висит карта всей нашей страны. И на этой карте, значит, от Москвы там идут полосы. Красные, синие и черные. По разным городам. То есть удивительно, что вот почти на все церкви вот эти линии идут. Я тебе открываю, что означает красная. Красная линия – это пресвитер наш. Ну, на 80% красные линии идут. Это пресвитера наши, которых мы поставили. Голубые – это люди, которые ни туда, ни сюда. Их надо убирать, если не согласятся. Черные – это те, которые еще поддерживают оргкомитет. Их немедленно надо убирать. Это будешь делать ты, старший пресвитер. Ну, я посмотрел на нашу область. У нашей области, ну, можно сказать, не было кого убирать. Все эти красные линии от них были. Старший пресвитер был такой, что он всех уже поповыгнал, а попоставил всех сторонников. Я думаю, Господи, если ты мне позволишь стать старшим пресвитером, всех я этих людей поповыгоню. Теперь уж я знаю, кто под красной линией открыто все. Ну, я ему говорю, а вот вдруг такое случится, ну, пошлете вы меня за границу. Какое я буду поручение ваше выполнять? Он говорит, да, нас интересуют некоторые служители в Америке, там, в других странах, как они относятся к советской власти и так далее. Мы тебе дадим 3-4 вопроса. ты их запомнишь на память. И что они тебе ответят, ты письменно должен нам все это предоставить. Я говорю, так я тогда практически становлюсь шпионом. Ну, так не надо говорить. Ты будешь пока работник всех Б, но работник будешь наш. Кстати, тебе скажу, начиная от Карева, которого вы все любите, это наш работник. И все-все другие. Без нас туда никто не попадет. Ну, конечно, там еще длинная беседа была. Я говорю, что я не согласен на это. Не буду я учиться, ничего. Он тут же поднимает трубку и говорит: Александр Васильевич, вы прислали человека неподготовленного. Позанимайтесь с ним, тогда пришлете еще. Идите. Ну, Орлов ждал там, приехал туда, опять же, во всех Б. Встречает меня, и сразу, конечно, Мицкевич, там Житков, тот с двумя кулаками подошел. Что ты наделал? Ты что наделал? Ты оправдал, не оправдал доверие. Ну, Артур Иосифович тут помягче. Ты знаешь, что я сам страдал, сам сколько помучился. Но другого пути нет, надо только сотрудничать, надо только быть им. Мы поедем в Белгород, будем уговаривать старшего, то есть это уполномоченного, чтобы он дал разрешение на твое служение. Приезжают они, пришли домой ко мне, и сразу Мицкевич прошел по квартире и говорит: а что ж у тебя ленинского уголка нет? Как так ты можешь быть старшим пресвитером? Немедленно сделай ленинский уголок, чтобы у тебя дети все время воспитывались именно так. От рождения до смерти, чтобы портрет и все висел уголок Ленина, чтобы был. Иначе ты не будешь старшим пресвитером. Я так открыто говорю: Александр, то есть этот Артур Иосифович, я говорю, это бандюга. Ты что? Я говорю, это бандюга, который побил сколько людей, я ее буду вешать, детям передавать. Ты не дай бог. А тут слушает другой сидит. Он меня так берет за руку, в другую комнату выводит: Артур, ты пойми, я тебя жалею. Ну, ты вот снова это сказал, объяснил, а я буду писать отчет КГБ, и он будет писать отчет КГБ. Что ты вот, вольно-невольно, я должен писать, что ты сказал. Не знаю, как хотите, но у меня такое понятие, я знаю, что это не буду я этого делать. Помолимся. Ну, помолился он. На второй день повели меня к уполномоченному. И говорит он: вот что. Мы очень хотим, чтобы такие, как ты, прошли люди на старшие пресвитера. Мы очень хотим это. Чтобы они прошли, чтобы вы прошли. Но при условии, если ты выполнишь вот нашу просьбу, вот когда зайдем мы в кабинет, мы зайдем сначала, побеседуем с ним, а потом ты зайди. И ты, когда зайдешь, встань сразу на колени около дверей. А мы там будем говорить. Вот. И уполномоченно увидит твое смирение. Да, да, братья, такой вот попал я. Так с женой молимся дома: Господи, я-то думал поучиться. Она вон куда пришла. Ну, ладно. Они там сидят. Пришел я, открываю дверь, захожу. Так вот стол. Сидят посредине уполномоченные. Они один с правой, один с левой стороны. Старшие пресвитера сидят. Я так зашел. Здравствуйте. И стою. Так, наверное, может, минута прошла. Уполномоченный: видите, какой он гордец. Так и показывает. А Мицкевич стоит, сидит так и под столом показывает. Падает на колени. Ну, братья, такой вот и рассказывает просто, до чего дошло вот это служителей, такое вот рабское отношение. Кто знает как. Вот поверить даже трудно, что вот такое может быть. Тогда он сам выходит, Мицкевич, выходит сам от порога. Ну, у меня вот сейчас спина болит, не могу так сильно нагнуться, как он отсогнулся и идет от дверей до его сюда, до уполномоченного. Я, мол, тебя умоляю, я за него прошел, а ты его прости, мол, до меня, говорит. Я говорю, Артур Иосифович, миленький, такое же время уже прошло. Ну, это ж коммунисты критикуют за такое, что ты вот сейчас делаешь. Мы люди свободные, как вы учите нас. Чего сгибаться-то перед кем? Да ты должен понять, это мы вот дело Божие делаем. Вот уполномоченный согласен при таких условиях, если ты смирись и так далее. Ну, тот, конечно, зашумел, я не пропущу, я не допущу, у него нет никакого, он гордый там, он, ну, такие разные слова. Пришли опять к нам. У меня стоял вопрос, квартирный вопрос. Подошла очередь мне квартиру получать. Естественно, что вызвали опять КГБ, в обком. Одну только дай согласие на сотрудничество. Немножко прошло времени, Карим мне говорит, вот что. Я очень хочу, чтобы ты встретился с Татарченко, чтобы ты встретился с Шаповаловым, ну и с некоторыми другими, чтобы ты встретился. Это братья, которые отсидели по 10 лет, побеседовал с ними. Мне тоже интересно было встретиться, побеседовать. Думаю, что ж эти братья скажут? Я так иногда, еще ж раньше ходил, с того и другого слушал, очень старцы, братья уже, проповедь неплохо говорили. Приехал я у Харьков, Шаповалов, домой меня пригласил. Беседуем. Он опять говорит, другого выхода нет. Давай согласие на сотрудничество, а я тебя буду учить, как сотрудничать с КГБ. Я говорю, Данил Данилович, нет у меня такого. Не могу этого сделать. Как это так? Я буду Богу служить и предавать верующих. С Татарченкой, с дедушкой встретился. Очень хороший человек. Точно такие же слова. Мы дали согласие. Другого пути нет, чтобы сохранить дело Божие, чтобы сохранить молитвенные дома. Надо дать согласие. Мы все порасписали сотрудничать с ним. Приезжают три генеральных секретаря с Норвегии, со Швеции, по-моему, с Финляндии, откуда-то отсюда, трех стран, у Харьков. Бычков приезжает, он уже к тому времени генеральный секретарь. Нет, тогда он был еще заместитель председателя Союза, еще Карев был живой. Приглашает меня, приехал я в Харьков. Ну, эти генеральные сидят, Данил Данилович говорит, вот, пожалуйста, иностранные генеральные секретари Союза Баптиста, такой-то страны, такой-то, такой-то. Расскажите вы, вот мы этого молодого человека очень хотим, чтобы он, ну, так сказать, был старшим пресвитером. У него все дарования есть. Но вот он не соглашается на сотрудничество с властями. Как у вас? К великому сожалению, все трое подтверждают. Все трое подтверждают. А иначе нельзя, говорит, дело Божие делать. Мы точно такие же сотрудники власти, как и здесь. Вот кольцо все время сжимается. Приехали мы в ресторан. Победой пришли. Я посмотрел, ну, значит, там это плесни, танцы там. Я так говорю, вот не совсем приятное мы место пришли обедать. Я говорю, тут первый раз. Два генеральных секретаря говорят, да, что значит отсталые вы люди? Мы вам сейчас покажем, как у нас танцуют. И вот, братья, это удивительно, как они вышли двое. Двое они, вот эти генеральные секретари. Я такого не видел, наверное, не видят до конца смерти. Как они эти разные выкрутасы делали? Как они тут пляски эти выделывали? Все люди постановились, все мирские люди постановились. Ну и там говорят, что вот это иностранцы, мол, танцуют. Это ужас один. Кончился обед, поднимает этот танцор руки вот так. И так молится. Тоже весь ресторан слушает. Тост. Как их вот понять? Да. Приглашает меня снова в Москву Александр Васильевич. И последняя беседа. Скажу вам, братья, все 99 человек, все 99 человек, анкета, так она небольшая, но вместе с тем вместительная. Так, вопросов там было, наверное, около 20. Что вот я такой-то, такой-то, даю обещание сотрудничать со всеми органами власти. Все вопросы церкви – это вопросы государства. Ну, вот такие. И я обязуюсь выполнять все указания государства. Ну, как-то там государственный закон или что-то вот так. Ну, и, конечно, такой-то, такой-то подписывается. От имени Белгородской там или Харьковской области подписываюсь. Тогда я дружил хорошо с вашим украинским Духонченко. Так по душе мы беседовали, так рассказывали друг другу. Он 10 лет тогда уже отбыл ссылки, я 5 лет отбыл ссылки. Так делились мы хорошо один на один. И только держаться Господа, никаких тут, все это малоотступники эти все, и он так говорит. И вдруг после этой встречи с КГБ беседует с ним председатель Союза и в присутствии всех говорит. Так вот по плечу его, ты, Яша, далеко пойдешь. Ты правильно ответил на все вопросы. Правда, никто так не пошел далеко, как он. Он стал председателем Союза Украины. Духонченко Яков Кузьмич. Приехал я к нему после этого. Ну что ты, друг, что ты так пошел, что ты подписал? Брат, надо дело Божие делать, а иначе закроют молитвенные дома. Поэтому я пошел, все подписал, и я все с ними решаю. Братья, такое положение, страшное положение. Приходит на для беседы Геннадий Константинович с Винцем туда, в дом молитвы в Москве. Как-то и мне там пришлось быть. Всех поразогнали. Вот буквально в смысле слов. Одни в ту комнату, позамкнули комнаты, чтобы только 3 или 4 человека всех Б, и они двое. Ну, после этого мне Артур сказал, то есть это Мицкевич Вальтер, сын его. Я говорю, что нас так поразогнали? А он говорит, была открытая беседа. Слышали, КГБсты слушали, вот, что тут говорили. Прямая связь была сделана. Поэтому, чтоб не мешал, не мешали никто, вот так было сделано. И вот, братья, что бы ни делалось, первое дело это сразу говорили. Если только вы нам не разрешите, отделенные будут так. Отделенные, от нас люди будут уходить. Настолько вот такое предательство было, предательство братьев отделенных. КГБисты, не знаю, не могу сказать, сколько пришлось вызовов, вывозили, как правило, в лес ночью, ложили Библию, ложили наган. Беседы, беседы, беседы. Ты очень много узнал, тебе мы очень много открыли. Жизни мы тебе все равно не дадим. Соглашайся. 99 человек согласились, а ты один. А братский вестник. Там Мицкевич опубликовал 10 лет. И, значит, пишет, что 99 человек окончили эти курсы. Действительно, трудно все рассказать, сколько пришлось пережить, перестрадать. Первое, что они посадили меня в камеру прокаженных. При мне пришел второй секретарь обкома, начальник милиции, и дали указание, прямо открыто говорит при мне, нам надо сделать так, чтобы от него отказались баптисты. Я, правда, не предполагал такого. Открыли камеру эту, 4 женщины сидят там. Ну, конечно, не закричали всякие там слова, заводите его к нам, мы там то и другое сделаем с ним, мы его тут выучим. Всякие пошлости такие. Ну, что страшно было, вот у них руки, пальцев нет, нос нет, уш нет. Страшно было глядеть. И вот они толкают меня в эту камеру. Потом Бог такую дал милость, он говорит, этот начальник, нет, вы видите женщин, а он так заразится и подохнет здесь все равно. Вывели этих женщин, завели меня туда. Я упал на колени. Не знаю, сколько я стоял, сутки или двое, или просил Бога, чтобы не коснулась меня эта болезнь. На 4-е сутки этот приказал второй секретарь обкома, пока я не приеду, не выпускать. На 4-е сутки вдруг открывается дверь. Милиционер говорит, выходи. Твой мучитель сдох. Думаю, что такое? Он говорит, сгорел он. Второй секретарь обкома сгорел. Выходи. Ну и так берет меня за руки, смотрит. Пригласили врача. Врач посмотрел. Раздели меня до пояса. Ну, врач говорит, этому, конечно, можно удивляться, может быть, последствий, что будет, но пока, говорит, его ничего не коснулось. А он объясняет, ну, в то время, может, кто из вас помнит, были объявлены все газеты, писали, в Москве загорелась гостиница «Россия». И там многие погорели, в том числе и этот второй секретарь обкома, Попов у нас был, сгорел там. Милиция говорит, мы хоть верим или не верим в Бога, но вся милиция знает, почему с тобой так жестоко поступают. Мы, говорит, сожалели все, но ничем не могли помочь. Что сделать? Ну, проверили так, слава Богу, по-хорошему отвезли домой. Ну и снова, да вот ты как-то помирись там с ними, да зарегистрируйтесь, нам уже неудобно. Конечно, там уже не первый раз сидел. Снова приехал, уже Карев умер, Бычков на его место стал. Приехал он в Харьков, пригласили. Ну, конечно, говорит, что тебе будет очень трудно. Ты многое узнал. Ты всю работу это узнал. Или дай подпись, что ты не будешь разглашать ее, или дай подпись на сотрудничество. Мы же ведь сотрудничаем все. Ну что же, я за границу езжу, я все там обманываю. Я знаю, что у нас есть узники, я знаю, что есть. Но куда деваться? Я все обманываю. Если вы помните, он не так давно признался. Он открыто сказал, что надоело нам брехать, так он сказал. Это опубликовано в одном из журналов. После долгих бесед, опять же, одно указание за другим, церковь закрыли, молитвенный дом у нас. Пришла милиция, пришли секретари, пришли КГБисты, обвинили, что вот Азаров не покоряется, Азаров с американцами сотрудничает, у него там радиостанцию нашли и прочее. Ну, несколько товарищеских судов устроили, за один из них я вчера рассказывал немножко. Вот, три раза били, чтобы только все-таки любыми путями сломать, как они говорили. Конечно, было самое трудное – это беседы, трудно с пресвитерами, особенно с старшими пресвитерами, которые не раз приезжали, убеждали, что совет церквей – это избрал путь на погибель себе, не дадут никакой работы, все равно программа стоит, конец всей религии и прочее. Как-то Бог давал силу не склоняться ни на какие подписи, ни на что. И мы, 120 человек, уже в 1972 году написали обращение в Совет Церквей: «Примите нашу церковь в братство». Слава Богу, приехали братья, начали понемножку приезжать, укреплялись. Собираться было, конечно, трудно, дом молитвы запечатан. Но остальным сказали: кто хочет до молитвы собираться, пишите все заявления в горисполком. Да, люди написали заявление, 70 человек примерно, и им открыли дом молитвы, наверное, через полгода примерно. Но Бог повел нас путем совсем братством. Вот. Угрозы были не только словами, но и делом. Решили отобрать детей. Если не согласись, отберем детей. Мы в это время избрали пресвитером у своей церкви одного брата, у которого отец был диаконом, давношний брат. Дети все были верующие, этот старший сын был. У него тоже уже пятеро сыновей было, пятеро детей было. Избрали его на пресвитерское служение. А я уже был рукоположен на служение благовестника. И вот пригласили в обком нас 20 братьев и их человек 50. И выносят решение отобрать детей у него и у меня. Так все мы слушали спокойно. Вдруг этот наш избранный пресвитер встает и говорит, что я пришел к выводу, что Бога нет. Я отрекаюсь. Детей я не хочу отдавать вам. Я отрекаюсь сам от Бога и детей буду учить так. Это был удар настолько сильный. Братья все погнулись. Многие так позаплакали. Они, конечно, в ладоши начали хлопать. Вот. Потом один из них: повтори еще. Он повторяет. Потом один из них подходит, подносит: мы должны увидеть доказательства. Подносит папиросы ему. Зажигает: набери, кури пред всеми. Он берет. Берет и курит. Прошло много лет. И вот одно время мы стоим с Сережей. Идет человек, согнутый, по дороге там подбирает окурки. Сережа что-то сказал. А я так посмотрел поближе, говорю: подожди, так это ж Василий Сергеевич. Вот тот, кого мы, кто отрекся от Бога. Это ж Василий Сергеевич. Подхожу я к нему: Василий Сергеевич, что ты делаешь? А что мне теперь делать? Дети от меня все отказались. Жить мне кто знает как. Погиб я. Вот собираю теперь вот окурки. Это вот конец, братья, того, что он думал защитить детей, Ну, вот так получилось все это, то, что вот... Я не знаю, сейчас он живой или нет, но вот то, что мы видели, то, что мы беседовали, конец этого печального положения. Поднял глаза он на меня и говорит: «А твои дети с тобою?» Я говорю: «Слава Богу, дети мои со мною, несут служение, верующие все. Я погиб. И можешь ты покаяться?» Я говорю: «Нет, не могу я ни каяться, ничего. Третий раз я погиб». Это, братья, результат вот того, когда мы надеемся на себя или что-то думаем защитить. Конечно, за все эти годы прошедшие, до самого 87-го года, когда товарищеский суд огромного завода все единогласно после этих всех вывесок, когда все братья Совета Церквей портреты повывесили, и между ними я стоял, когда они все, вот, тысячи людей убеждали отречься от этих, как они называли там по-всякому, американские шпионы там и прочее. Бог дал силы устоять. Я говорю, что это братья мои. А что не в тюрьме, ну что ж, может быть, я завтра буду в тюрьме. Все единогласно зачитывают резолюцию этого съезда, то есть вот этот суда товарищеского. Ходатайство перед органами власти: такой человек не нужен, только расстрелять его. Обращается председатель суда этого: кто за? Ну и, конечно, единогласно все принимают это решение. Я так думал, что на этом и конец. Прошло еще несколько времени. После этого суда меня побили сильно. Потом несколько еще, по-моему, года полтора прошло, когда мне 5 лет дали уже тюрьмы. Когда привезли уже в Красноярский край, там в лагере, вызывает начальник, и другие там еще были трое. Оказывается, это решение этого суда тоже там. Он зачитывает. Зачитывает это: что мне делать? Ну, конечно, 5 разными словами. Тебе была возможность стать старшим пресвитером. Тебе была возможность ехать по всем странам. Ты был бы большим человеком. А ты прошел против советской власти. Ты такой-сякой там, ну, все там наговорил. Поэтому мы приговариваем тебя то, что приговорил тебя товарищеский суд. При первой возможности, помни, собственноручно расстреляю по решению вашего суда. А теперь, пока он не одумается, пока не напишет заявление, что он согласен на сотрудничество с органами, морить голодом и холодом. И сажает меня в камеру с крысами. Я так тоже не думал, что камеры такие есть. Правда, днем их нет, а ночью откуда-то их выпускают. Ну, так я на нарах. Они около, вот так около нар садятся, и кто прыгнет, кто не прыгнет, там какая, да, перепрыгнет, какая нет. Друг друга там грызут, видимо, голодные. Так длилось около 10 суток. Это было такое сильнейшее напряжение. После этого замначальника лагеря приходит: а теперь мы узнаем. Или он наоборот: теперь ты узнаешь, есть Бог или нет Бога. Вот будешь стоять, пока мне надоест. Переводит меня в камеру, после этого в другую. Двоих приводит разбойников таких. Если он сядет, вы будете стоять. И опять же, ты знаешь свое дело. Если ты не подпишешься, отсюда не выйдешь живым. Ну, так Бог дал, сутки простоял. Через каждые примерно часа два он приходил и задавал этот вопрос. Ответ мой был так, что пока, слава Богу, у меня все хорошо. Стою вторые сутки. Налились руки мои, ноги, порвались носки. На третий день эти ребята, которые за мной наблюдали, говорят им: начальник, или нас убери, или делай, что хочешь, мы так не можем смотреть. На третий день, где-то днем, ну, ходить я уже не мог. Пришли другие люди, приносят мне лист. Тебе дается возможность быть свободным. Распишись, что ты согласен сотрудничать. На тебе поступила с Москвы депеша, как он сказал. Или тебе жизни лишим, или ты пойдешь, но с этой целью, только что ты согласен сотрудничать. Ну, немножко отдохнул, посидел. Переводят в ШИЗО на 6 месяцев. Начальник приказывает: температура не больше 7 градусов, чтобы была. Тепла. Держать в одной рубашке. В баню водить в одних тапках. Кормить, ну, как он сказал, кормить, как я вам приказал. Так примерно проходит 150 суток. Потом приходит, а по камерам почему-то то ли они распространили, то ли как это, я даже не знаю до сегодня. Ну, иногда стучат так, ребята. Баптист, держись. Ты знаешь, что тебя хотят расстрелять. Ну, потом сажает этого человека, кто он, какой-то людоед или кто он там. Около 10 дней это было страшное мучение с ним. Потом друг приходит, выводит. Одежду дали, выводит. Ну, тут опять стучат ребята. Что, мол, до свидания. Меня, правда, у лагеря все звали дядя Миша. До свидания, дядя Миша, не обижайся на нас. И, видимо, ты больше не вернешься. А я стал что-то очень плохо видеть. Почти слепой. Иду так, спотыкаюсь. На улицу вывели. Первый раз. Мороз такой крепкий, солнышко. Заводят в камеру другую. Слушаю жены вроде голос. Думаю, что такое? То ли снится, то ли какое-то видение, или что это? Правда, жена говорит, ну, называют меня Миша. Подойди, Миша. Но они так близко не подпускают, метра на три. Я так думаю, правда, Надя приехала. Ну, она, конечно, говорит, что с тобой сделали, я тебя не узнаю. Вот. Ну, так она все-таки помолилась, там я помолился понемножку. Она пыталась передать мне там, конфет несколько, не дали. Ну, так, с какой целью, кто и знает. Ну, потом-то я узнал, как они ходатайствовали, как другие друзья ходатайствовали, что... Долго не было писем, ничего. Но они решили показать меня, что я все-таки живой. Ну, иду назад. Ну, а этот конвой-то ведет и говорит. Ты знаешь, что начальник цеха, то есть этот начальник приказал, что с тобой делать? Я говорю, знаю. Ну и так, конечно, я говорю, чем бы быстрее сделали, тем лучше было. Заводят, с Красноярска сидит двое. И приехал из Белгорода КГБист. И опять же привез вот это, что подписали 99 человек, братьев твоих. Как они живут хорошо, какая у них обстановка, как они за границу ездят, рассказывают мне, как вот все прекрасно. Как страна наша живет, что религии больше не будет, всего не будет. Вот. Ну, рассказывают за сыновей моих, что вот им тоже там трудно, в школе на них нападает. Вот надо тебе все-таки одуматься, подумать. Вот. Совет в церкви весь в тюрьме, много в тюрьме, все равно это погибнут все. Ну, вот так беседа, наверное, около часа была. Привез он конфетки мне, подает шоколадных. Принесли стакан чаю. Ну, конечно, я бы это с большим удовольствием все поел, потому что потом, когда меня забирали, было 96 килограмм, а когда там свесили, 48 было. Было, ну, побеседовали. Я говорю, вы поймите правильно, я боюсь Бога. Боюсь Бога, я ничего не буду подписывать. Умереть – умру, но подписывать я ничего не буду. Но опять дается указание посадить. Посадили всю худшую камеру, где было великое множество. У той камеры было много разных, вот вшей, там, тараканов. А это было что-то невероятное. Когда подавали кусок хлеба, то его нельзя было съесть. Вот я так разламывал, так кругом немножко раскладывал. Вот их нападало там тысячи этих разных тараканов, или как их назвать. Они начинали вот так есть все это дело, что я им дал. Ну, тогда я что-то мог съесть. Братья, вот... Все это не перескажешь его. Но когда Бог дал, пришло освобождение, сам начальник лагеря пришел, принес мне вещи, одевайся. И так вроде с добрым намерением, как я понял. Он даже извинился. Ты извини, что так пришлось с тобой поступать. А вышел, когда я с лагеря, конечно, это был март месяц, было очень холодно, снегу много было. А там примерно километров 7 надо пешком идти до станции. И вот я, ну, настолько ослабел, прошел немножко, ну, помолился Богу, Господи, машина, хоть бы подобрала, въедет машина. Прошусь мимо проехать. Я еще немножко прошел, а потом, конечно, упал. Нет сил идти. ветер такой дует. Ну, я так думаю, Господи, ну, помоги как-то дойти, хотя бы хлеба купить. И так положил в сердце своем, что если Бог даст, вот буду дома, то обязательно устроюсь на хлебозавод. И так думаю, всегда буду носить с собой хлеб. Не думал я, что я наемся хлеба. Третья машина останавливается и говорит, называя этот зверь, он приказал не подбирать. Он говорит, не сдох здесь, дорогу издохнет, он не дойдет домой, то есть до станции. Поэтому машина, какой-то человек, Бог расположил сердце, он быстро меня хватил за руку, посадил в кабину, довел до станции, там как-то путем таким, чтобы милиция нигде не видала, быстренько меня вытолкал. Иди, за тебя, говорит, весь тут знает, и лагерь, и хутор наш весь знает, как тебя мучат, иди. Ну, поблагодарил Бога и первым долгом пошел покупать хлеб. Купил буханку хлеба, купил немножко масла. Сел, и есть страшно охота, но, собственно, я потом немножко одумался, я видел, как люди умирают от того, что хлеба много наедается. Видел сам. Настолько был тяжелый лагерь, что вот так били, люди умирали, черви съедали их. Вот буквально в смысле съедали черви, их миллионы на человек, он еще живой, а на нем миллионы червей. Сел немножко, поел, ни сил нету, ни подняться, милиционер походит. Так, ты только оттуда вышел, ты хочешь опять туда попасть? Ну-ка, марш отсюда. Ну, правда, я Бог дал, купил шапку, сел, приехал в Красноярск. Там один брат жил, встретил меня хорошо. Я ему говорю, ты знаешь, у меня тут клопов много, вшей много на мне. Ты уж как-нибудь, но Бог дал такую милость, что он меня взял на руки, раздел меня, все это поснимал, повез в баню. И 3 дня Бог дал милость такую, что я там у него отдыхал. Приехал братья домой, и через 3 дня снова КГБ. Это в 88 году. Не, в 87-м. КГБ. Вот что. Давай тайно, чтоб никто не знал. Ты будешь знать, и мы двое будем знать. Дай подпись, что ты будешь сотрудничать с нами, что ты зарегистрируешь церковь, и все. Мы будем знать, и ты будешь знать. Никто. Живи, как хочешь. Братья, вот некоторые сейчас думают, что регистрация – это что там такое? Это ничего. Нет, братья, это не так. Это такая сеть, в которую люди попались, в основном служители, попались в эту сеть, из нее очень трудно вырваться, если не приговоришь сам себя к смерти. 3 года назад к нам привезли гуманитарную помощь. Отдавать не отдают. Пошли мы с братом. Дошли почти до губернатора. Смотрим, приглашают нас побеседовать с уполномоченным. Сидят такие же уполномоченные сейчас, как и 10 и 20 лет. Уполномоченный приходит, но он меня не знает. Он говорит, мы вот так с ним беседуем, он говорит, мне очень хочется встретиться с Азаровым. Если бы мы с ним, как старшим пресвитером, то мы бы за 2 часа все решили. Все бы побеседовали, по чашке чаю выпили, ну и везите, раздавайте, дай Бог вам все, везите, раздавайте. Но они-то такие упорные. в частности, он указывает на меня, такой упорный, что вот не хочет даже встретиться. И вот таким образом все остается, вся эта система остается до сего дня та же. Никаких перемен нет. К великому сожалению, наши братья из реставрированных церквей, они это не поймут и не хотят понимать. Поэтому, братья, апостол Павел говорит, представляю себе совести всякого человека. Устроился я на работу, и однажды послали нас в одного человека, вдвоем меня, еще одного человека, послали менять ванну. Пришел я. Ходит человек, хозяин квартиры. Ходил, а потом говорит, Михаил Иванович, ты не узнаешь меня? И называет себя там нехорошим словом, себя называет. Я так посмотрел, говорю, где-то видел, но не могу сказать. Да это ж я, майор КГБ, который не раз мучил тебя, наш Белгородский. Подходит так, кланяется и говорит, прости меня, Михаил Иванович, я знаю, сколько ты перенес страданий. Вот такие мы были бестолковые. Заставляли, а мы делали. Если бы я на твоем месте, я бы, наверное, мину сюда привез, чтобы взорвать меня вместе с квартирой, а ты мне еще доброе дело делаешь. И снова, прости меня. Иду я по улице, идет человек, ведет его другой под руку. Я-то их позабыл уже. Он кричит на всю улицу. Михаил Иванович, ты не узнаешь меня? Я говорю, да кто знает, вас много. А он был участковым. Раза три сажал меня на 15 суток. А теперь его сын держит, ведет его сын. Пропала моя вся жизнь. Пропало все мое. Мне одно, хочу только застрелиться или задушиться. Но вот еще сын меня держит. Какие вы счастливые люди! А мы-то были такие глупые, что мы с вами делали. Братья, это люди, говорят, неверующие люди. Поняли свою ошибку. К великому сожалению, наши братья в регистрированных церквах до сего дня не поймут этого бедствия, в которое они попали, в эту ловушку страшную. В прошлом году захожу в магазин, идет пресвитер церкви регистрированной. И так несет два пакета. Я говорю, Борис, что ты несешь? Да надоело поклоняться. Я говорю, Боря, что? Мы так хорошо знаем, друзья. Я говорю, Боря, как поклоняться? Да вот как крещение совершать, надо идти на поклон. Надо писать заявление. Как рукополагать, надо идти на поклон. Поэтому мы решили баптистерию себе сделать, чтобы не ходить на поклон и крестить здесь. Я говорю, Борис, миленький, да сколько ж лет мы так делаем, никому ничего не делаем, не поклоняемся. Нет. Да это ж вы, а мы не хотим таким путем идти. Система эта сатанинская, она до сего дня та же. Она не менялась и не поменяется, братья. Поэтому в этом плане, вот мне понравилось на съезде, братья, мне кажется, правильно решили, братья. Они все выходили, вам, наверное, братья рассказывали, пресс-совет церквей выходили, молились. Молились за братьев и сестер в регистрированных церквах. До некоторой степени я молился Богу и просил, что и я в чем-то виноват по отношению этих людей, потому что я там был. Как некогда праведники исповедовались перед Богом за весь народ Божий. Когда мы читаем молитву Даниила, 9 глава, он просит и не говорит «они», а он говорит «мы». Мы согрешили, мы это делали. И исповедуется за весь народ Божий. Это действительно Господь побудил так, совершить молитву за всех братьев и сестер регистрированных церквей. Ну и, наверное, будет обращение еще. Поэтому в беседах, когда мы встречаемся с ними, вот я недавно встречался с Иваном Константиновичем, это донецкий пресвитер Медведев. Это наш земляк, близкий мне человек. Вот он недавно с Америки вернулся, он совсем вернулся с Америки. Его постигла болезнь там большая, Но здесь, слава Богу, все это кончилось, вся болезнь. И я беседую с ним: Ваня, что ты думаешь? Почему ты держишься? Что ты там держишься? Какая система? Вы дали хорошее наименование дому своему, Гефсимания. Увы. И рассказывает: мы у губернатора были. Собрались всех, по-моему, 20, у вас тут есть 20 по Донецкой области религиозных течений. И всех губернатор пригласил к себе, пресвитеров, 20 течений. Ну, не пришел, конечно, как Ваня сказал, вот этот брат только не пришел на их совещание, как он сказал, что вот Пушков, мол, не пришел. Не знаю, было ему приглашение или нет. И сидят, рассуждают. Губернатор, говорит, нам задал вопрос. Вы верующие люди, расскажите, как мы будем жить дальше? Губернатор к нам, говорит, обращается. Как мы будем жить дальше? Ну и встает один, там критикует одну партию, вот эта партия плохая, другой встает, вот эту партию критикуют. Ну и вот покритиковали друг друга. Губернатор опять говорит: вы же вожаки верующих людей. Вы скажите по Библии, как мы будем жить дальше? Губернатор по Донецкой области, видимо, какой-то умный человек. Да. А мы, говорит, посогнулись и посидели. Мы не были готовы к этому, сказать, как мы будем жить дальше. И вот такое положение, что полное соединение. Мне хочется, братья, прочитать вот заключение слова такое, который апостол Павел написал в послании к евреям. Здесь, в 13 главе, он говорит так: «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего». Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Братья, сегодня этот огромный религиозный стан, как мы слышали, брат говорил, он почти во всех странах мира. И весь этот стан, я недавно слушал передачу с Америки, как было там общее служение, богослужение, после вот этого гибели этих домов там. Передают, что собрались тысячи людей. Приехали 3 президента. Приехал Билли Грей. Приехали там выдающиеся проповедники. Ну, выступали там президенты, выступал Билли Грей, выступали другие. И все держали плакаты. Плакаты все гласили примерно, что... Будем просить Бога, чтобы Бог дал силы перенести все это. Примерно вот так написано. Там больше слова не передавали. А потом дали команду перевернуть плакаты. На обратной стороне было 2 слова. Отомстим. Или вот то ли убьем, то ли что такое. Вот. Но слово отомстим точно. Второе не совсем помню. Вот это христиане. Поэтому, братья, мы не к этому призваны. У нас путь Божий. Если Господа вывели за стан, если Господа нашего вывели за стан, то кто мы? Кто мы? Религиозный мир объединяется, политический мир объединяется. Вы знаете, что небывалое такое явление, когда вот собрались на тысячелетие почти все президенты мира, у вас, наверное, есть такая фотография, в Нью-Йорке, почти все президенты мира собрались решать вопрос, как будем жить дальше. А потом собрался весь религиозный мир. Я не знаю, там было у вас все это известно в Америке, а в газете у нас было опубликовано. Весь религиозный мир собрались, все эти религиозные вожди, как будем жить дальше. То есть мы пришли с вами к такому положению, что не сегодня, а завтра на земле появится антихрист. А как мы с вами? Как мы с вами? Знаете, хочу в заключение сказать такое слово. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 27 главе, Идет Иисус Христос на Голгофу, а крест деревянный, он уже не мог ее нести. Поэтому встретили человека и сказали, заставили нести его. Крест заставили нести его. А что такое крест? Тот, который идет на смерть, он должен нести этот крест. Что же Иисус Христос нам говорит в 16 главе Евангелия от Матфея? Кто хочет идти за мною, то что должен сделать? Отвергнуть себя и нести крест. Что говорит дьявол? Дьявол тоже, Писание говорит, хочет поглотить нас, поглотить нас. А что ответим мы? Готовы ли мы нести этот крест, чтобы достигнуть Царства Небес? Дорогие дети Божии, я очень радуюсь, братья, что столько у вас вот братьев, служителей. И брат говорил уже, к великому сожалению, не все служителя оказываются верными. Не все служителя оказываются верными. Это есть и в нашем братстве, когда не все оказываются верными. Верующих много. Но дай Бог силы, как мы с вами прочитали, апостол Павел говорит, каждый домостроитель должен быть верным. А верность – это у нашего Господа. И как хорошо бы попросить Бога, чтобы Бог дал нам силы верности. И не стесняться говорить, особенно верующим из регистрированных церквей, чтобы они освобождались, чтобы они выходили из этого стана, выходили оттуда. Книга Откровения, 18 глава. Бог прямо говорит, выйди, народ мой, оттуда, выйди, чтобы и нам не оказаться в числе этих погибших людей. Поэтому будем молиться об этом, будем просить их, братья, сестры, оставьте этот путь. Путь сотрудничества с этими безбожниками современными, религиозными людьми. Это в ужас прийти можно, когда коменданту вручают орден. Орден. У нас в Брянске недавно вручили тоже двум попам и старшему пресвитеру ордена попа вручили. Можно удивляться, за что? Когда мы страдали, когда несли такие страдания, Карил получил тоже орден.